Ур халдейский. Человеку, побывавшему сегодня в той части Ирака, которая словно руки с двух сторон обнимает Тигр и Евфрат, трудно поверить, что 5-6 тысячелетий назад это был один из самых густонаселенных и, может быть, самый цивилизованный уголок Земли. Сейчас эти места пустынны. С безоблачного неба льет свои знойные потоки солнца, сильный ветер гонит тучи песка, дожди выпадают редко. Лишь на короткое время, весной, желто-бурая пустыня расцвечивается зеленью трав и яркой пестротой цветов. Однако именно в этом угрюмом краю был очаг величайшей цивилизации на Земле. Здесь возникла древнейшая из известных культур и древнейшая из открытых до сих пор государств. Уроженцем Ура был Авраам, избранник бога Яхве, заключивший с ним завет и ставший родоначальником евреев и арабов через Измаила. Из города Ура, располагавшегося в южной Месопотамии, Авраам был призван Богом, который сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». Сейчас на голой бесплодной пустыне высятся холмы, по названию самого высокого из них арабы называют всю местность Аль-Мукаир, смоляной холм. Впервые изучение этого края началось в 1854 году, когда Тейлор, английский консул в Басре, во время одной из своих инспекторских проверок начал обследовать некоторые районы Месопотамии. Он и определил смоляной холм как место, под которым скрыты развалины библейского города Ура. На развалинах храмовой башни Тейлор обнаружил цилиндры с надписями, которые упоминали имя царя Набонида. Но тогда консул еще не мог прочитать надписи вавилонского царя. Более того, в самой Англии не нашлось никого, кто бы заинтересовался ими. Сообщение Тейлора о его попытках проникнуть в тайны смоляного холма в Лондоне было принято спокойно, даже равнодушно, а потом и вовсе сдано в архив. В своей книге «Библейские холмы» немецкий писатель Эрих Церен отмечает, что Англия, обогатив свои музеи быками, колоссами с человеческими головами, чуть было не проспала славу первооткрывателей библейского Ура халдеев. Честь этого открытия она разделила с американцами, когда экспедиция Пенсильванского университета в конце XIX века предприняла на заброшенном холме пробные раскопки, но американцы не опубликовали ни одного сообщения о результатах своих исследований. В конце Первой мировой войны попавший в Месопотамию английский солдат Томпсон, чтобы скрасить свою однообразную солдатскую жизнь, стал осматривать руины некоторых холмов. Но его ограниченных средств не хватало для серьезных раскопок огромного холма. Однако, вернувшись в Лондон, он сумел заинтересовать Британский музей. Новые раскопки Ура начались только в 1922 году, когда музей Пенсильванского университета предложил Британскому музею совместную работу под руководством археолога Вулли. 10 лет продолжались раскопки в Уре, а затем они были приостановлены, чтобы научно обработать и опубликовать накопившийся материал. В Уре археологи раскопали огромную храмовую площадь, на которой постройки возводились в течение почти 2000 лет, от царей древнейшего шумерского времени до великих царей Персии. Раскопанные экспедиции храмы были ограблены еще в древности, но и сохранившиеся остатки позволили ученым установить многое. Например, что деревянные двери храмов когда-то были облицованы золотыми пластинками, а украшениями стен служили золотые звезды, гвозди и лучи. Самые грандиозные постройки в Уре относятся приблизительно к рубежу III и II тысячелетий до н.э., ко времени правления царей III династии. На центральной площади Ура, как и других древних городах Месопотамии, возвышался зиккурат, массивная многоступенчатая башня, в которой стояла статуя могущественного бога Нанна, покровителя города, самое большое и красивое сооружение Ура. Башня называлась «Горой Бога», и ее было видно далеко за пределами города. В стенах зиккурата археологи нашли множество глиняных конусов, которые закапывались в землю при закладке здания. На них была надпись «Во славу царственного сына Нанна, сияющего с ясных небес, внемлющих мольбам и молитвам. Я, Варат-Син, благочестивый правитель, построил для Бога дом его, радость сердца. Это Менигур, чудо и украшение земли, да стоит он вечно». Жилые дома в Уре были достаточно комфортабельны по тем временам. Фундамент дома и нижние части стен, чтобы предохранить их от дождя, были сложены из обожженного кирпича, а остальная часть стен — из кирпича сырца. В некоторых кварталах Ура дома были высотой в 2 этажа. В нижнем, кроме обязательного центрального дворика, располагались еще праздничная горница и 2-й дворик — святилище. Во 2-м этаже находились жилые комнаты, которые выходили на галерею. Такие дома были рассчитаны на 1 семью, но с ростом городского населения они стали заселяться несколькими, порой и неродственными семьями. Население Ура составляли кузнецы, кожевники, рыбаки, сторожа, мастера-строители, жрецы и жрицы разного ранга. У немалой части населения Ура имелись и сельскохозяйственные интересы, но в основном жители были горожанами. Они уже не стремились переселиться за пределы города, несмотря на всю скученность и тесноту в нем. За городом могли безопасно жить только те, у кого уже нечего было отнимать, а большинство жителей Ура имели тесные связи с царским двором, храмами, с крупными мастерскими и так далее. Экспедиция Вулли вела раскопки и на большом погребальном поле в районе храмов Ура. На протяжении многих столетий из гробниц Ура было расхищено несметное количество сокровищ и бесценных произведений искусства, и все же археологам удалось найти 2 непотревоженные грабителями гробницы. Перед членами экспедиции предстала неожиданная и поразительная картина сложного погребального ритуала. В углу огромной ямы был устроен каменный склеп, в который помещали тело умершего владыки. С ним оставались несколько приближенных, которых умерщвляли, прежде чем тоже положить в склеп. Затем на дно огромной усыпальницы, усланной циновками, по наклонному спуску сходили те, кто добровольно отправлялся с покойным царем в загробный мир. Жрецы, руководившие всем погребальным обрядом, военачальники со знаками отличия, дамы из придворного гарема в роскошных одеждах и драгоценных головных уборах, слуги, музыканты, рабы. Следом за ними въезжали повозки, запряженные быками или ослами, и замыкали шествие воины, которые становились на страже у входа в гробницу, как и подобает солдатам, с медными копьями на боку и медными шлемами на голове. Все участники траурной процессии занимали отведенные для них места на дне могильного рва, и после заключительного священного действия каждый выпивал чашу со смертоносным напитком и погружался в вечный сон. Обширное собрание предметов было найдено в царских гробницах Ура, и среди них такие известные, как золотой козлик в зарослях. царский штандарт, головной убор пуаби, многочисленные печати со сценами фриза сражающихся, а еще трапециевидные арфы, украшенные инкрустированными изображениями животных. Орел с львиной головой парит над двумя рогатыми животными. У священного дерева стоят два быка. Сцена борьбы между львом и быком, которые поднялись на задние лапы, обхватив передними друг друга. Кроме этих сюжетов на инкрустациях арфы, ученые обнаружили человека-быка с рогами и копытами. Это был особый тип музыкальных инструментов, которые можно определить как инструмент изображения. Но когда и почему в древнем Уре возникла ассоциация с быком, ученые пока не могут объяснить. Однако имелось в виду, вероятно, не просто фигура животного. Свирепый бык, молодой, круторогий, с бородой лазуритовой, исполненный красоты. Так говорится в одном из гимнов о Нанна, боге луны. Лазурит пользовался у шумеров особым почтением. В их мифах постоянно превозносилась красота этого камня, ведь и богиня смерти Ласу обитала в подземном царстве в лазуритовом дворце. Культ этой богини имел прямое отношение к теме смерти и загробного мира, поэтому появление быка с лазуритовой бородой в царских гробницах говорит о том, что он участвовал в погребальных церемониях. В царских гробницах были найдены две деревянные четырехколесные повозки, относящиеся к третьему тысячелетию до нашей эры. Колеса и края повозок были инкрустированы длинными рядами серебряных и лазуритовых бусин и украшены серебряными кольцами и амулетами, тоже изображающими быков. За несколько прошедших тысячелетий дерево, конечно, сгнило, однако археологам удалось реконструировать повозку, так как она лежала в яме совершенно нетронутой. В каждую повозку были впряжены по три быка, их скелеты лежали вместе с остатками сбруи. Перед головами быков находились скелеты конюхов, которые держали животных за поводья. Внутри повозок ученые обнаружили остатки возниц, сидящих на своих местах и держащих в руках вожжи так, как их застала смерть тысячелетия назад.